Африканцы в новом свете до Колумба. Африка всегда преподносит что-нибудь свое. Это изречение греков, переданное Плинием. Можно было бы предпослать в качестве эпиграфа к любому рассказу о новейших открытиях в истории, археологии, этнографии, антропологии и лингвистике, которыми так богаты последние годы. А слово «Африка», если отвлечься от Плиния, можно заменить словом «Америка». Американский континент богат открытиями не меньшего африканского. Африка и Америка – два огромных куска суши расположились параллельно друг другу по обе стороны голубого пространства Атлантики. Сведите мысленно линии их побережий, и они совпадут до мельчайших подробностей. Разбираться в этом – дело геологов. Да они и сделали уже очень много, гораздо больше историков, археологов и лингвистов. События, о которых в этой связи стоит задуматься, происходили отнюдь не в отдаленной эпохе. Однако по ним можно судить о том, до какой степени не исследованы еще целые пласты этнической истории обоих континентов. В XIX веке стало почти аксиомой мнение о том, что древние культуры Америки возникли и развивались совершенно независимо, без какого бы то ни было влияния Старого Света. Это мнение как нельзя лучше совмещалось с преобладавшей в те времена концепцией многочисленных параллельных развитий, которая надолго задержалась в ученом мире, обрастая все новыми теориями. Сейчас элементы этой идеи о зависимом происхождении и развитии американских культур не только укоренилось, но и проявляются всякий раз, когда речь заходит о культурных контактах. Они долго оставались в тени, о них избегали говорить, как бы закрывая на эти контакты глаза. Сейчас уже никому не надо доказывать связь культур Азии и Америки, или Америки и Полинезии. Но для этого понадобились десятилетия самой настоящей борьбы. Сегодня на повестке дня стоит проблема контактов трансатлантических. В конце 1975 года в печати появилось следующее сообщение. Национальный фонд защиты индейцев Бразилии объявил о том, что антрополог Валерия Паризе обнаружила в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии таинственное племя индейцев Намадес Гуахас, кочующие Гуахас, больше известных как черные индейцы. Прозвали их так потому, что они обладают всеми чертами негров. Полагают, что это потомки бразильских негров. На протяжении последних 100 лет племя избегало каких-либо контактов с белой цивилизацией. Гуахас живут небольшими группами по 10-12 человек в плетеных хижинах. Они остаются на одном месте всего несколько дней. Валерия Паризе в сопровождении индейцев другого племени на протяжении 8 дней преследовала группу Гуахас, прежде чем ей удалось установить с ними контакт. Это первый контакт с племенем, о котором ученым до сих пор ничего не известно. Сообщение заставляет задуматься. Если это действительно потомки бразильских негров, насильно привезенных сюда из Африки португальскими работорговцами в XVI-XVII веках, то исследователям остается лишь изучить развитие племени в условиях лесной изоляции. А если это не бразильские негры? Быть может, ответом явится гипотеза о контактах между Африкой и Америкой в доколумбовую эпоху? Есть два пункта, которые можно было бы положить в основу соответствующего историко-этнографического поиска. Пункт первый. Мы происходим из семьи, в которой монарший сан передается по наследству. И вот предшествующий нам правитель решил убедиться в наличии противоположного берега у океана Аль-Мухит, Атлантический. Одержимый этой мыслью, его одушевлением, доказать свою правоту, он приказал снарядить несколько сотен судов, набрал для них команды, присоединил к ним также много других судов, снабженных золотом, съестными припасами и водой в таком изобилии, что все это могло удовлетворить потребности команды в течение многих лет. При отплытии он обратился к капитанам со следующей речью: «Не возвращайтесь, пока не достигнете самой крайней границы океана или прежде чем будут исчерпаны съестные припасы или питьевая вода». Они отплыли и долго отсутствовали. Наконец вернулось одно судно. Мы спросили кормчего этого судна: «Что же случилось?» Он ответил: «Государь, мы долго плыли, пока не встретили мощное течение, подобное реке. Я шел последним за другими судами. Все корабли продолжали плавание, но едва подошли к этому месту, как начали исчезать одно за другим. Мы так и не узнали, что же с ними случилось. Я не захотел оказаться во власти этого водоворота, и поэтому вернулся. Султан не пожелал поверить этому сообщению и не одобрил поведение капитана. Он приказал снарядить 2000 судов, доверил мне плавание, и со своими спутниками я вышел в море Аль-Мухит. При таких обстоятельствах мы видели его в последний раз. Я оставался неограниченным властителем государства. Пункт 2. В 1870 году в Северной Каролине США в цепи Олеганских гор была обнаружена неизвестная стоянка. Вообще находка подобного рода на редкость в этих местах, но это была необычная стоянка. Во-первых, она очень старая, а во-вторых, не индейская. Там найдена керамика, резьба по дереву, рисунки на скалах. Все человеческие фигурки однотипны. Они закругленные, правильных форм, некоторые плоские. Одежда закрывает их головы до пят. Некоторые находят явно в возбужденном состоянии, другие сидят в креслах. Третьи скачут без седла, уздечки и стремян на животных, определить вид которых не удалось. Остальные животные видны хорошо. Это одногорбые верблюды, гиппопотамы, носороги. Найдены чаши, блюда различных форм, многочисленные курительные трубки, резьба на которых не имеет ничего общего с Апалачской. Олеганы – часть горной системы Апалач. Кажется, она сделана металлическим предметом. Итак, два пункта. Один – отбытие, другой – назначение. Один – западное побережье Африки, другой – восточный берег Америки. Сначала нужно убедиться в подлинности обоих сообщений. В этой главе при описании большинства того, что нам известно, мы основываемся на повторных вопросах одного за другим о том, что он знает о своей стране, потом другого, третьего, чтобы узнать истину. В чем слова их сходились или были близкими, я закреплял. Потом оставлял того человека, которого спрашивал, на некоторое время давая ему позабыть, что он говорил, а затем повторял ему свой вопрос. Если он колебался, я пускал на ветер его слова. Все это я делал, чтобы удостовериться в истинности. Так работал Аль-Омари, арабский ученый XIV века, перу которого принадлежит первый процитированный отрывок. Второй отрывок взят из уважаемого английского издания журнала Королевского антропологического института Великобритании и Ирландии, номер 12 за 1883 год. Впоследствии к сообщению, которое мы привели, председатель заседания говорит, что научная репутация человека, обнаружившего эту стоянку, не подлежит сомнению. Именно из Лиссабона смельчаки отправились в экспедицию, имевшую целью исследование океана и установление его границ. При первом же восточном ветре они вышли в море. Через 11 дней плавания они подошли к морю, волны которого испускали ужасающее зловоние и таили в себе рифы. Опасаясь крушения, они изменили курс и в течение 12 дней плыли на юг, пока не достигли Овечьего острова. Потом плыли еще 12 дней на юг и, наконец, увидели обитаемый и засаженный остров. Войдя в дом, они увидели высоких краснокожих, длинноволосых и почти безбородых мужчин и женщин поразительной красоты. Так описывает географ Иль-Идриси современный ему поход восьми арабских Аль-Магрурин «Искателей приключений». Плывя на запад от Лиссабона, они наткнулись на скопление саргассовых водорослей и повернули на юг. Все в этом рассказе достоверно, однако некоторые трактовки его фантастичны. Французский исследователь Дегинь утверждает, например, что арабы дошли до Америки, но основывается преимущественно на цвете кожи местных жителей, упомянутом Аль-Идриси. Это единственный аргумент, на который он опирается. Его легко опровергнуть. Известно, что арабы Средневековья называли людей белой расы краснокожими. Арабские мореходы, которые отправились в плавание в 1124 году, так считает выдающийся немецкий естествоиспытатель Гумбольдт, могли повстречать белых людей. Скорее всего, они высадились на Канарских островах, где тогда жили гуанчи, представители европеоидной расы. Сомнение вызывает упоминание об Овечьем острове, ведь на запад от Гибралтара такого не было. У Хеннига создавалось впечатление, что этот эпизод заимствован из скандинавских саг, где Овечий остров, Фарерские острова, упоминался довольно часто. Другую трактовку можно предположить, если допустить, что овцы – это козы. Ганам – арабское слово, использованное в рассказе португальцев, означающее скот. Можно понять и как овца, и как коза. Если ганам означает коза, то значит арабы побывали на Фуэрт-эн-Вентуре, одном из Канарских островов, козьем острове Плиния. Последний отрывок мы привели специально для доказательства того, чтобы отнюдь не все плавания влекли за собой открытие новых земель далеко на западе, то есть Америки. Отсутствие размаха, сравните это с приготовлениями африканского султана. Немногочисленная команда на одном единственном корабле, страх перед морем, даже подчас какое-то брезгливое к нему отношение, не дают повода для мысли о дальнем походе Аль-Магрурин. Однако это ни в коей мере не умаляет заслуг их последователей, которые продвинулись дальше. Перед нами встает вопрос, следы ли это древних контактов или первые случайные и разведывательные плавания. В третьем путевом журнале Колумба есть упоминание о том, что адмирал хотел выяснить, правда ли все сказанное жителями. А жители рассказывали вот что. С юго-востока к ним приходил черный народ. Он принес наконечности копий из металла под названием куанин. Они состоят из 32 частей золота, 6 серебра и 8 меди. Если мы полистаем один из словарей африканских языков, то легко обнаружим там слово «гуани». На языках группы манде оно обозначает золото. Простое созвучие.